Глава 30. Для начала хочу вас поздравить с титулом графа. Это весьма примечательное событие, тем более получить титул лично от его величества. Он говорил что-то еще, но я обратил внимание на кое-что другое. Помимо самого главы тайной канцелярии и Валентины Сергеевны, с нами был еще один человек. Истинный и весьма сильный. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, насколько он силен. Гораздо сильнее тех, что работают в закрытой части лицея. Маг держался чуть в сторонке, словно был не при делах, но вместе с тем не сводил с меня глаз. Похоже, Рубцов меня боится. И осознание этого даже немного веселит. Я не чувствовал исходящего от него страха, но как еще можно расценить наличие такого телохранителя? Старик действительно считает, что маг может его защитить? Да я смог прикончить ту тварь, что породил Мальцев из моей бури, а против нее маги мало что могли сделать. Спасибо за поздравление, но тут постарался ваш близкий товарищ Мальцев. И у меня относительно увиденного есть целая куча вопросов. Тут я уже не стал сдерживать эмоций, полностью убрав из голоса любое показное дружелюбие. «Возмущены, что кто-то другой воспользовался вашими исследованиями?» Старик вежливо улыбнулся, но вот взгляд оставался холодным. «А что вы ожидали? Что мы просто забросим эти наработки в дальний ящик? Да вы хоть представляете, какой у этого боевой потенциал? Это оружие смогло бы дать нам существенное преимущество в грядущей войне». «О, я-то отлично представляю». «Ну да, верно. Уж кто-кто, а вы представляете это лучше других». «Я так понимаю, что теперь вы отлично представляете, кто я такой?» Прямо спросил я. «Верно», — подтвердил Рубцов. «Во время нашей первой встречи не было ни малейшего представления. Но когда внимательно изучил оставленные записи, аватар Бога, или вернее божественной сущности, стремление». «Плохо. Он знает слишком много». Впрочем, это было ожидаемо. Особенно после того, как я столкнулся с Русланом. «Кто бы мог подумать, что в нашем мире появится нечто подобное?» Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не рассмеяться. Похоже, Рубцов даже не представляет, что его император точно такой же аватар, только более древний. «И эта сила могла быть в наших руках изменить мир. Но все кончено». «В смысле?» «Император все запретил. Все записи и образцы должны быть уничтожены, исследования свернуты. И все из-за дурацкой ошибки», — рыкнул старик, наверное, впервые со мной продемонстрировав истинные эмоции. «Вау! Просто вау! Серьезно?» Я не помню ни одного другого раза, когда глава тайной канцелярии настолько терял самообладание. И, похоже, его подчиненные тоже не были в восторге от такого поворота событий. Валентина Сергеевна невольно отступила на шаг, а стоящий позади всех истинный нахмурился. Кажется, старик и сам это понял, сделал глубокий вдох, а затем поправил воротник, словно показывая, что пришел в норму. «Все исследования свернуты. Надеюсь, вы рады, Дмитрий Алексеевич?» «Рад». Улыбка на моем лице стала уж слишком кривой и не сулящей ничего хорошего. «О, это совсем не то слово. То, что вы сделали, я бы сказал, что вам очень повезло, что император был с вами так мягок. И тут я нисколько не лукавил. Хладнокровие – достаточно нейтральное стремление, но будь на его месте кто другой, алчность, гордыня или еще какое-нибудь из эгоистичных стремлений, то последствия были бы гораздо хуже. Окажись я на месте императора, я бы не просто прикрыл исследование, а казнил бы всех причастных, всех, всех, кто знал, всех, кто принимал даже косвенное участие. Но я не он. Шагнул я вперед, практически нависая над стариком. Истинный тут же избавился от расслабленной позы, мгновенно подготовившись атаковать меня магией в случае чего. Теперь вы знаете, кто я такой. Что я такое? Вы думали, что можете безнаказанно отщипнуть кусочек божественной сути, и последствий не будет? Ха! Вы действительно думаете, что этот маг, я бросил короткий взгляд на охранника, сможет меня остановить? Напомнить, что случилось с баронессой Красновой в тот день, когда она с людьми Беспалова пришла за мной и сестрой? Не нужно пустых угроз, Дмитрий Алексеевич. Пустых угроз? Верно. Больше никаких пустых угроз. Прямо сказал я. Удивительно, но ультиматум, который мне поставил хладнокровие, словно меня освободил. Я больше не боялся сделать очередной необдуманный шаг. Мы с вами закончили, Виктор Степанович. На этот раз совсем. Я больше не хочу вас видеть. «Слышать. Не хочу, чтобы ваши люди даже близко подходили к моим близким. А взамен я забуду о том, какое преступление против естественного миропорядка вы совершили. И советую хорошо выполнить поручение Его Величества, уничтожив все, что было связано с исследованиями. Потому что в противном случае, если я узнаю о другом аватаре, я вас прикончу». И уверяю, меня не остановят ни маги, ни солдаты, ничто. И я буду в своем праве. Раз хладнокровие приказал уничтожить исследование, но Рубцов продолжит использовать другого аватара, значит, он ослушался его величества. И в таком случае я могу рассчитывать на снисхождение, ведь таким образом я вроде как вершу суд. «Звучит страшно», — усмехнулся Рубцов, не выказав страха. «Я вас понял, Дмитрий Алексеевич. На самом деле я хотел предложить вам кое-что, но теперь понимаю, что в этом нет смысла. Видимо, наши пути расходятся окончательно. А жаль, вы были весьма... многообещающие. Намного лучше, чем остальные. Умнее, сильнее». Он медленно отошел на пару шагов. «Но в таком случае я должен вам сказать, что вы больше не под моей защитой. И будьте уверены, еще до конца дня Павел Беспалов будет знать об этом». «Угрожаете?» «Констатирую факт. Вы отдавили ему очень много мозолей, граф Старцев. А Павел Иннокентьевич человек очень злопамятный. Раньше он не оказывал вам большого внимания из-за меня. Но теперь, раз вам так хочется стать вольной птицей, то и отвечать за все будете сами». Старик ушел, и маг двинулся за ним. Осталась лишь Валентина Сергеевна, и в ее взгляде было очень много неодобрения. «Зря вы так, Дмитрий Алексеевич. Графский титул вам не поможет, если Беспаловы займутся вами всерьез. А они займутся, не сомневайтесь». «Спасибо за беспокойство, Валентина Сергеевна, но я и сам прекрасно могу за себя постоять. Уж кому как не вам этого не знать». «А ваша сестра? А ваша мать?» Я поморщился. Разумеется, она ударила по больному. Я смогу их защитить. «Это ведь вы стояли за тем, что случилось в Черноморске?» Но я не ответил, просто развернулся и, лишь пройдя немного, понял, что Рубцов ничего не говорил о моей матери. Даже не поднимал эту тему. Почему? Он догадывался, что Руслана, другого аватара, убил я? А может, он понял это из того, как я себя вел? Так, словно понимал, что больше у него нет никакого рычага давления на меня? Возможно, этот разговор дал ему окончательно понять, что так оно и есть. Я вытащил мать из его лап, но не оставил никаких прямых улик. Плевать. Все это уже не важно. У меня осталось чуть меньше полугода, чтобы что-нибудь совершить, доказать хладнокровию, что я полезен, иначе мне конец. Ну, или еще вариант. Стать достаточно сильным, чтобы сразиться с ним и победить. Но его я практически не рассматривал. Разница в силах такая же огромная, как между мной и годовалым ребенком. Он обратит меня в ледышку раньше, чем я успею к нему подобраться. Но я быстро выкинул все эти мысли из головы. Император сейчас далеко не главная моя проблема. Раз Рубцов сказал, что я теперь сам по себе, то пора делать приготовление. Цукимару осталось ночевать у меня. Туда же я отправил и Дашу. Вряд ли люди Беспалова или вторая Кицуна решат напасть на нас на территории лицея. Особенно после того, как тут значительно усилили охрану. Таня должна ночевать в своей комнате, а за Хильдой присматривал Эрик, так что волноваться не о чем. До темноты я занимался всякой ерундой. Тренировками, медитацией, как учила меня Цуки, учась впитывать энергию мира и смешивать ее со своей собственной. Еще она что-то там говорила про меридианы, узлы и прочее, но я так до конца и не понял, о чем она. И вот, когда наконец лицей погрузился во мрак, я поспешил покинуть его. И, вопреки традиции, вышел через главные ворота, а не через тот тайный ход, которым пользовался обычно. Охрану усилили даже слишком, и я внутренним чутьем ощутил, что вокруг забора какой-то маг поставил сигнализацию. Вернее, я подумал, что это сигнализация. На деле же я ощутил просто едва заметный отпечаток магической конструкции. Вот и решил не рисковать. Но на будущее надо будет провести эксперименты с Казимиром. Если сюда примчится группа охраны, то решать, что тревога ложная. С выходом у меня возникли небольшие проблемы, которые, к удивлению, решил титул. Стоило караульным показать, что я граф, как тут же все вопросы отпали, и меня пропустили. Удобно. И вот уже тут я натянул теневую маску, изменив черты лица на инвестора, который теперь еще носит имя Алексей Алексеевич Чернов, с легкой руки золотника. Кстати, о золотнике. Надо будет в ближайшее время с ним связаться и прояснить некоторые моменты. У меня даже появилась одна идея, как можно использовать незаконную часть его бизнеса так, чтобы навредить своим противникам. Но это потом. Все потом. До Ильинска я добрался буквально за 2 минуты. И лишь ступив на улочки города, я перешел на шаг. На улицах города все еще было достаточно людно, несмотря на время суток. Не все так поспешно уехали после отмены научной выставки. И тем лучше для меня. Мне лучше было найти телефон, и даже была пара мыслей, где это сделать лучше всего. В будущем надо будет провести отдельную линию прямо в бургерную, а еще лучше в другое место, не связанное со Старцевым. Но пока у меня были варианты, где я мог позвонить, и направился к ближайшему, который точно открыт, полицмейстерской. Но до нужного строения я не дошел буквально полпути, потому что из ближайшего переулка внезапно выскользнули черные щупальца, скрутившие меня по рукам и ногам, затягивая во мрак. Я уже было собирался ухватиться за свою силу, но тут же расслабился, увидев полыхающий алый взгляд. «Я соскучился». «Я тоже», — промурлыкала Фло.